Балтийский вокзал опоздал на поезд последний. Я такой свинья уже целый час. Ананас жую на перроне. На перроне, как и в вагоне, провел целый час. Дай поездок, мой гудок, уедем в другой городок. Ля-ля, ля-ля-ля, о-о-о-о. Дай поездок, мой гудок, уедем в другой городок. Ля-ля, ля-ля-ля, о-о-о-о. Па-ру-ру-рум, па-ру-ру-рум. Балтийский вокзал я погнал, мысли плохие и всякие. Теперь я приду и найду, ты только дождись, повернись. Я на перроне, как в вагоне, целый час. Дай поездок, мой гудок, уедем в другой городок. Ля-ля, ля-ля-ля, ау-ау-ау-ау. Дай поездок, мой гудок, уедем в другой городок. Ля-ля, ля-ля-ля, ау-ау-ау-ау.